Глава шестая. Но тут вдруг послышались возбужденные крики и топот приближающихся шагов. Пока еще никого не было видно, но уже слышались призывы. «Миссис Хорс! Миссис Гоут! Где вы? Мы вас никак не можем разыскать! Дорогие, милые наши соседи! Нам нужна ваша помощь! Помогите нам! Спрячьте нас! Вы ведь всегда были к нам так добры!» И, к удивлению Али, на пороге возникли две незнакомые буквы. Выглядели они довольно странно. Одна из них была, ну, вылитый стаканчик с мороженым, а другая являла собой не что иное, как банку с вареньем. Увидев Алю, они остановились прожженные и как бы впали в столбняк. Буква Z с удивлением заметила, что они глядят на Алю с ужасом, как будто перед ними динозавр или инопланетянин, или какое-нибудь там привидение. «Что вас так напугало, миссис Айскрим? Отчего вы впали в такую прострацию, мистер Джем?» И, не дождавшись ответа, продолжала. «Позвольте представить вам моего друга. Это ученица третьего... Да, теперь уже третьего класса. Ее зовут Аля. Аля, познакомься. Это буква I и буква J. Их зовут миссис Айскрим и мистер Джем. Ты можешь легко догадаться по их внешности, что их фамилии обозначают мороженое и варенье». «Но как же...» — забормотал мистер Джем, вновь, хотя и не полностью обретая дар речи. «Что, собственно, происходит?» — начала сердиться буква «З». «Чего вы трясетесь, как в лихорадке? Что вас так пугает?» «Ох, милая-милая буква «З», — заговорила миссис Айскрим. «Ведь этой твоей спутнице, этой Али, мы и боимся так смертельно». «Почему? Что это еще за чепуха?» — продолжала кипятиться буква «З». «Дорогая, мы не виноваты», — сладеньким голосом оправдывался мистер Джем. «Мистер Блот был здесь и предупредил нас, что придет девочка, которая зовется Аля, и которая, как только видит мороженое и варенье, набрасывается и все съедает без остатка. Он сказал, чтобы мы ей ни под каким видом не показывались на глаза. Мы от ужаса даже решились покинуть свои места в азбуке и искать у вас защиты. Мистер Блот заверил нас, что встреча с ней грозит нам полным уничтожением». «Нет!» — вступила в разговор буква G, миссис Гоут. «No! Этого не может быть! Аля очень добрая и умная девочка. Она сумела разгадать заколдованное стихотворение и избавила нас от спойлера, вреднюги, как она его по-своему назвала». «Как же можно верить Блоту, этому типу?» — возмутилась буква H, миссис Хорс. «Вот именно!» — подхватила буква Z. «Вы что, разве не слышали, что Блот выгнал меня из английского алфавита? Что я стараюсь вернуться на свое место, чтобы не был нарушен порядок, а он чинит мне всяческие козни?» «Ах, милочка! Мы ничего не слыхали», — откликнулся мистер Джем. «Однако это на него так похоже. Но при чем же здесь эта юная мисс, на которую Блот наговорил столько дурного? Что она ищет в нашей азбуке?» — поинтересовалась миссис Айскрим. «Вы для начала успокойтесь», — сказала буква «З», — «и я вам все подробно расскажу». И буква «З» поведала буквам «I» и «J» во всех подробностях и про письмо Кляксича к Блоту, и как она невольно об этом узнала, ну, словом, все, о чем слушатель уже хорошо осведомлен. Ее рассказ близился к тому моменту, когда Аля сумела разгадать зашифрованные стихи, то есть к концу, но тут вдруг...